Камердинер привык понимать своего хозяина с полуслова. Он знал, что если император хвалил красоту какой-нибудь придворной дамы, то это означало, что он желает почтить ее своим вниманием. На этот раз он сделал удивленное лицо, и слабый оттенок неодобрения промелькнул в его глазах. «У вас, ваше величество, очень хороший вкус», — ответил он. «Невеста полковника действительно достойна обратить ваше внимание». При всех других обстоятельствах, я уверен, она тотчас же оценила бы вашу огромную милость. Но сегодня, здесь, во дворце, накануне своей свадьбы, я боюсь, она не отнесется должным образом к вниманию вашего величества. Мне кажется, что было бы лучше, если бы вы, ваше величество, осчастливили своей милостью кого-нибудь другого. «Так что ты считаешь бесполезными мои ухаживания?» — наивно спросил император, немного сконфуженный, видимым неодобрением своего лакея. «Да, ваше величество, я думаю, что вы напрасно потеряете время, по крайней мере, в данную минуту», — откровенно ответил камердинер. «Если вам угодно развлечься, то здесь есть много прекрасных дам, которые вполне вознаградят своего императора за маленькую неудачу. Во дворце теперь находится госпожа Ремеза, госпожа Люсей. Пусть эти дамы кокетничают с моим адъютантом», — прервал его Наполеон, делая нетерпеливый жест рукой. «Ну что, все готово? В таком случае возьми свечи и проводи меня. Обед уже верно подан, и меня давно ждут». Констан украдкой покачал головой и, взяв в руки канделябр, провел Наполеона в соседнюю комнату, где его ждал адъютант. За долгим, тщательно сервированным обедом все обратили внимание на то, что император оставался очень долго за столом. У него была привычка вставать после первого блюда, и поэтому все были удивлены, что на сей раз он изменил ей. Наоборот, казалось, что он умышленно затягивает обед, задавая бесконечные вопросы обергофмаршалу, сидевшему рядом с Алисой. Вопросы адресовались Дюроку, а взгляды императора и его прелестной соседки. Обергофмаршал сейчас же понял тактику Наполеона и по мере сил старался помочь ему в этом деле. Все генералы, все приближенные императора, были в известной степени его поставщиками. Стоило только Наполеону бросить взгляд желания на какую-нибудь даму, высказать комплимент по ее адресу, как услужливые придворные торопились удовлетворить желание своего властелина. Мужья поощряли своих жен не отказывать императору в его любовных требованиях. Влюбленные толкали своих подруг в объятия Наполеона и гордились их изменой. Отцы сами приводили дочерей в кабинет императора. Все эти особы высшего общества с аристократическими фамилиями, с громкими именами, приобретенными во время блестящих побед, не стесняясь, сыграли роль сводников и гордились бесчестием своих жен, сестер, дочерей. Многие обвиняют Наполеона в чрезмерной гордости, в его презрении к людям, которое выражалось во всех его словах и поступках, но разве его люди не заставили его сделаться таким? Видя перед собой коленопреклоненную толпу, трудно не почувствовать себя великим в течение 15-летнего действительного могущества. Наполеону приходилось встречаться лишь с низко склоненными головами. Видимое удовольствие, которое испытывал император в обществе невесты Анрио, не могло ускользнуть от внимания сидевших за столом. Присутствующие подмигивали друг другу, переглядывались, подталкивали локтями своих соседей, шептались. Только Лефевр, весь поглощенный обязанностями хозяина дома, да счастливый жених, не замечали ничего.